к своей собственной работе. Для этой паршивой публики она и так уже слишком хороша. Главное, чтобы вещь была написана и вышла в свет. Слабых сторон, которые тебе бросаются в глаза, они и не заметят. А то наступят бурные времена. И каково тебе будет, если всю работу придется прервать раньше, чем ты завершишь капитал вообще? Я хорошо знаю и все другие трудности, которые мешают тебе, но я хорошо также знаю, что главной причиной задержки является всегда твоя собственная скрупулезность. В конце концов, все же лучше, чтобы вещь появилась, чем если бы она совсем не вышла из-за такого рода сомнений. Маркс Энгельс, сочинение, том 30, страница 11. Маркс и сам знал за собой эту особенность, неуемную требовательность к себе в процессе научной работы. Если он видел что-нибудь, написанное месяц спустя, то оно уже его не удовлетворяло, и он снова все полностью перерабатывал. К тому же он не мог оставить без внимания ни одного, хоть самого мелкого, предшествующего экономиста, не мог пропустить ни одного факта и документа. В 1865 году контуры будущего капитала уже начали реально вырисовываться. Маркс отложил все прочие дела и сосредоточился целиком на своей главной книге. Он забросил даже переписку. О ходе своих исследований, о возникавших проблемах он постоянно сообщал Энгельсу. Однако сроки окончания работы, которые Маркс сам намечал, постоянно отодвигались. Отчитываясь перед Энгельсом о проделанной работе, Маркс писал, что большая часть рукописи уже готова, но он хочет иметь ее всю целиком перед глазами, прежде чем отослать в набор. «Я не могу решиться что-нибудь отослать, пока все в целом не будет лежать передо мной. Какие бы ни были недостатки в моих сочинениях, у них есть то достоинство, что они представляют собой художественное целое. А этого можно достигнуть только при моем методе, не отдавать их в печать, пока они не будут лежать передо мной целиком. Этого не достичь методом Якоба Гримма, который вообще больше подходит для сочинений, не представляющих собой диалектически расчлененного целого». Маркс, Энгельс, сочинение, том 31, страницы 111-112. Маркс имел в виду индуктивный, сравнительно-исторический метод, который Якоб Гримм применял в области германистики. Этот метод он противопоставлял своему методу диалектического анализа и синтеза, восхождения от абстрактного к конкретному, который воспроизводит объект как художественное целое. Энгельс поначалу понял Маркса в том смысле, что он ведет речь о художественных достоинствах своего будущего труда. Это позабавило Маркса. Вовсе не отрицая того, что при создании капитала он руководствовался и художественными соображениями, Маркс, однако, пояснил, что он имел в виду главным образом другое, а именно воспроизведение целого. Чем же характеризуется метод, примененный Марксом в «Капитале»? В предисловии ко второму изданию «Капитала» Маркс определил свой диалектический метод как прямую противоположность методу Гегеля. Он имел в виду то, что его метод последовательно материалистичен в противоположность последовательно идеалистическому методу Гегеля. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 21. Но, противопоставляя свой метод гегелевскому, Маркс в то же время использует этот метод только материалистически, отвергая его